а Дон был уверен, что это было бы самым нежелательным. «Хорошо», — сказал Дикс. «Вы ведь не получили еще каких-либо важных доказательств, позволивших бы мне действовать?» «Совершенно верно», — закончил Дон. «Я буду держать вас в курсе. Узнайте о семье Вага. Как только возможно, побыстрее. Ну и звоните мне до 9 часов утра. Всего хорошего». И он повесил трубку. Какое-то время он сидел, раздумывая. Он не мог с полным доверием возложить дальнейшие поиски негра на Харри и Черри. Он решил, что самому ему не стоит появляться на Кампо. Это может возбудить подозрение черного гиганта. Серьезный разговор с Падони, владельцем книжного магазина, принесет, пожалуй, гораздо больше пользы. Он вышел из виллы и вывел машину. Ему понадобилось 20 минут езды, чтобы достичь Бен-Пенжемонта, и почти столько же, чтобы найти свободное место для машины. Было около 6:30, когда он толкнул дверь магазина и вошел в полное мягкого света помещение. Там никого не было. Дон подошел к полкам с историческими книгами. Он стал перебирать их, читая названия. «Добрый вечер», — сказал Падони, возникнув из-за перегородки, которая отделяла магазин от его конторы. «Интересуетесь чем-либо определенным?» Падони был маленьким толстячком со смуглым лицом. Ему было не меньше 60 лет. Его маленькие глазки под толстыми стеклами очков напоминали Дону две черные блестящие сливы. «Я интересуюсь историей 15-16 веков», — ответил он. «Но здесь я не могу найти ничего подходящего». «Есть книга Казарелли», — сказал Падони. «Она описывает как раз этот период. Ну, есть еще книга Марино». «Тоже об этом периоде, но там все излагается менее подробно». Он сходил за маленькой лестницей, взобрался по ней на верхнюю полку. Найдя нужные тома, он спустился вниз. «Казарелли лучший из двух», — повторил он. «Я интересуюсь историей кварталов», — сказал Дон, беря книгу. Он посмотрел указатель. Ни фамилии Дженда, ни фамилии Вага там не было. «Я хотел бы знать, откуда кварталы взяли свои названия, кто и что были их предводителями и все такое прочее». Падони поправил очки на своем пухлом носу. «Мне кажется, что в книге Марини есть глава, касающаяся этого вопроса». Дон полистал второй том. «Вчера я был в кафедральной библиотеке», — сказал он с разочарованным видом, — «и не очень удивился, увидев картину с изображением Пиколемини при дворе Якова I. Как Пиколемини оказался в Шотландии?» Падони просиял. Дон понял, что ничто не могло доставить маленькому библиотекарю такого удовольствия, как выставление на показ своих знаний о знатных людях Сиены. Поэтому в течение 20 минут он слушал подробный рассказ о жизни Пиколемини. Только когда он был избран папой в 1458 году, дворяне Сиены были вновь допущены в недра правления, проговорил Падони, и тут Дон перебил его, воспользовавшись случаем. «Это ведь происходило во время Джакомо Дженда, не так ли?» — спросил он. «Я читал в книгах, которые нашел у вас, о том, что он захватил власть, низвергнув соперников». Маленькие глазки Падони омрачились. «Я не знаю никакого Джакомо Дженда», — сказал он. «Он и еще один человек были кандидатами на должность главы квартала Черепаха. Его не выбрали, и он ополчился против другого. Его, кажется, звали Вага». Падони покачал головой.